Тишина растекалась, как масло по воде. Гленда была уверена, что слышит вдалеке пение птиц и, возможно, даже ход червей под землей. И, несомненно, звуки, доносившиеся из импровизированного полевого госпиталя доктора Газона. Большого парня Бартона снова рвало. А затем, как будто хлынула вода из прорванной плотины. Этот шум был осязаемым и неоднородным. Там и сям зрители начали петь. Речевки всех команд, слитые и объединенные в едином порыве. Гленда восхищенно наблюдала за Джульеттой. То же самое она видела на показе мод в Шобле. Джульетта словно светилась изнутри. От кольчуги исходили лучи золотого света. Девушка устремилась к Треву, срывая накладную бороду и с каждым шагом приподнимаясь все выше над землей, словно она бежала вверх по лестнице. Это было странное и прекрасное зрелище. Даже Чарли Бартон не мог от него оторваться. «Извиняйте», — перебил мистер Боров. «Гол засчитан». «Да, мистер Боров, именно так», — ответил судья. Борова отпихнул Энди Шенк. «Нет, это нечестно! Вы, блин, ослепли, что ли? Он забил в ворота жестянку!» «Нет, мистер Шенк. Господа, неужели вы не видите, что происходит прямо у вас под носом? Это было совершенно законно и по правилам. Согласно правилу 202, если говорить точно. Правило, конечно, древнее, но до сих пор не отмененное, и я заверяю вас, что магией никто не пользовался. А, кстати, господа, вы видите ту золотую девушку, которая парит в воздухе?» «Ага, ну да, опять какие-то детские сказки, совсем как тот гол». «Футбол сплошь детская сказка, мистер Шенк». «Значит, игра закончена», — настаивал мистер Буров. «Да, закончена. Не считая прекрасной золотой девушки, плывущей над полем, к которой я усиленно привлекаю ваше внимание. Неужели я единственный, кто ее видит?» Буров мельком взглянул на парящую Джульетту. «Ну да, типа, очень красиво. Но мы, стало быть, проиграли, так?» «Да, мистер Боров, вы, несомненно, и недвусмысленно проиграли». «Я еще хочу уточнить», — продолжал Боров. «Больше типа никаких правил?» «Нет, мистер Боров, вы больше не обязаны подчиняться правилам игры». «Спасибо за разъяснение, ваша честь, и спасибо от имени Юнайтед за то, как вы тут управлялись, хоть вам и нелегко пришлось». С этими словами он развернулся и врезал Энди по физиономии. Мистер Боров был человек мягкий, но он много лет таскал по две свиные туши за раз, и его удар пронял даже толстую шкуру Энди. Тот несколько секунд хлопал глазами, прежде чем, наконец, выговорил. «Ах ты, сукин сын! Мы из-за тебя проиграли», — сказал Боров. «Мы могли выиграть честно, а ты влез и помешал». Те, кто стоял вокруг, укоризненно забормотали в знак согласия. «Я? Нет, это не я помешал, а проклятый Треф Навроди и его приятель Орк. Они наколдовали, вы не рискнете сказать, что волшебства не было». «Только личные умения, заверяю вас», — ответил бывший декан. «Из ряда вон выходящий, признаю, но ведь всем известна ловкость Трева в обращении с жестянкой, которая сама по себе настоящий символ футбола». «Где вообще этот проклятый Навроди?» Гленда, которая не сводила глаз с середины поля, произнесла зачарованно. «Он тоже парит в воздухе». «Только не говорите мне, что это не волшебство», — настаивал Энди. «Нет», — сказала Гленда, — «по-моему, это сродни религии. Разве вы не слышите?» «За шумом, дорогая моя, я вообще ничего не слышу», — ответил бывший декан. «Да, послушайте толпу». И он прислушался. Толпа издавала рев. Слитный, наполняющий небеса. Древние животные, исходящие боги знают откуда. Но в глубине своей он, словно зашифрованное послание, состоял из слов. Их можно было различить, хорошенько сосредоточившись, если только они действительно проникали через уши. С тем же успехом эти слова можно было ощущать всем телом. Иль мяч тобою был забит, иль ты промазал по мячу, но вечно я меняю вид, реву, смеюсь и хохочу. Я мяч, победа и позор, я нынче, завтра и вчера, я поле, песни, смех и спор, пирог, толпа, я есмь, игра. Неважно мне, кто гол забьет, кто проиграл, кто всех сильней. Пусть сгинет слава через год, ты будешь в памяти моей. «Твое имя останется в толпе навеки», — подумала Гленда. «Все люди — часть игры». Джульетта и Треф начали спускаться, держась за руки и неторопливо вращаясь, пока не приземлились на траву, все еще продолжая целоваться. Реальность медленно возвращалась в свои права. Но бывают люди, которые, даже услышав пение соловья, скажут: «Что это, блин, за шум?» «Ах ты, мразь!» — крикнул Энди и с удивительной скоростью бросился к Треву, который стоял с обалделой, но счастливой улыбкой на лице. Он не замечал пышущего яростью Энди до тех пор, пока огромный башмак не пнул его прямо в пах с такой силой, что у всех зрителей мужского пола от сочувствия дружно заслезились глаза. Во второй раз за 24 часа Треф услышал, как микрокольчуга запела. Тысячи звенушек всколыхнулись и так же быстро легли на место, как будто между ног у него пролетел легкий ветерок. Не считая этого, Треф ничего не почувствовал. Зато почувствовал Энди. Он лежал на земле, согнувшись пополам, и со свистом втягивал воздух сквозь зубы. Кто-то похлопал Трева по спине. Тот обернулся и увидел Пепе. «Ты таки надел мои трусы, да? Ну, в смысле, не мои трусы, ты же не самоубийца, но ты меня понял. Между прочим, я придумал название для этой штуки. Я назову ее «Возмездиум». Не возьмусь утверждать, что она положит конец войне, вряд ли для этого есть средства, зато она полной мерой воздаст тому, кто ударит первым». «И совсем не трет, правда?» «Да», — ответил ошеломленный Треф. «Твоему приятелю, впрочем, кое-что натерло. И это только начало. Кстати говоря, нужно будет тебя зарисовать». Энди медленно поднимался, отрывая себя от земли одной лишь силой воли. Пепе ухмыльнулся, и вдруг Треву стало до жути очевидно, что всякий, кто грозит ухмыляющимся Пепе, заведомо самоубийца. «Доставай нож ты, мелкий гаденыш!» — сказал Энди. «Нет!» — произнес Нат, стоя у него за спиной. «Хватит! Игра окончена!» Удача была благосклонна к незримым академикам, и, насколько я знаю, теперь по традиции команды должны обменяться футболками в теплой товарищеской атмосфере. «Но только не трусами», — вполголоса произнес Пепе. «Что ты вообще понимаешь?» — прорычал Энди. «Ты орк, я все про вас знаю. Вы отрываете людям руки-ноги. Ты вообще черная магия. Но я тебя не боюсь!» Он зашагал к Нату с удивительной, невзирая на боль, скоростью. Нат увернулся. «Я не сомневаюсь, что наше несомненное разногласие можно решить мирным путем». «Чё?» Пепе и футболисты подошли ближе. Энди явно терял популярность. Нат жестом велел им отойти. «Я готов тебе помочь, Энди. Да, ты прав, я орк, но разве у орков нет глаз? Разве у них нет ушей? Разве нет рук и ног?» «Пока что есть!» — ответил Энди и прыгнул. Дальнейшее произошло так быстро, что Треф не успел разглядеть. Энди прыгнул и вдруг оказался на земле, а Нат держал его за голову, выпустив когти. «Сейчас посмотрим», задумчиво произнес он, пока Энди тщетно вырывался. «Повернуть череп с такой силой, чтобы переломить спинной хребет и позвоночный столб, не особенно трудно, поскольку это не вращающийся сустав. И, разумеется, глазницы и ушные отверстия позволят ухватиться поудобнее, на манер шара в боулинге, — радостно добавил Нат и продолжал в полной ужаса тишине. Используя метод распределения силы, изобретенный сэром Палисандром Баном, я полагаю, что 250 банов вполне хватит. Но, как ни странно, основная трудность заключается в том, чтобы разорвать кожу, мышцы и сухожилия. Ты молод, так что предел прочности довольно высок. Полагаю, кожа потребует приложения силы как минимум в 1000 банов. Энди взвизгнул, когда его голову слегка повернули. «Эй, послушай!» — вмешался Чудакули. «Шутки шутками и все такое, но...» «Сейчас будет очень грязно», — предупредил Нат. «Мускулы отрываются от костей довольно легко». Энди вновь издал сдавленный вопль. «Но если принимать во внимание все вышеперечисленное, я думаю, что достаточно будет от 3 до 5 килобанов». Закончил Нат и сделал паузу. «Я пошутил, Энди. Ты ведь сам любишь посмеяться. Кстати говоря, я могу засунуть руку тебе в глотку и вырвать желудок». «Валяй!» — прохрипел Энди. Толпа на стадионе почуяла кровь. В конце концов, вы по столетиями проходили не только скачки. Относительно небольшое количество крови, пролитое сегодня, было сущим пустяком по сравнению с тем, что пролилось за минувшие века. Но зверь безошибочно распознавал кровь, как только чуял ее. Свист и пение возобновились, они становились все громче и громче, люди вскакивали на ноги. «Орк! Орк! Орк!» Нат спокойно встал и повернулся к бывшему декану. «Я убедительно прошу вас удалиться. Могут начаться беспорядки». «Да брось!» — сказал Треф. «Ни за что!» «Хотя бы дамы». «Нет», — ответила Гленда. «В таком случае не окажете ли вы мне любезность, судья, и не дадите ли рупор? И я буду очень благодарен, если вы попросите кого-нибудь из игроков посильнее вывести отсюда мистера Шенка, который, к сожалению, не в своем уме». Ему без единого слова протянули рупор. Нат взял его, и крики «Орк! Орк!» стали еще громче. Он стоял, бесстрастно сложив руки на груди, пока шум не прекратился просто за недостатком инерции. Тогда под прицелом 1000 глаз Нат поднес рупор к губам. «Господа, да, действительно я орк, и всегда им буду. Позвольте сказать, что для меня честь играть здесь сегодня и видеть вас всех. Но я понимаю, что присутствие орка в городе и впрямь может показаться вам проблемой». Он помедлил. «Поэтому, с вашего позволения, я предлагаю решить эту проблему немедленно». Из разных частей стадиона послышался смех и издевательские возгласы, но зверь, как показалось Гленде, призывал самого себя к молчанию. В тишине, в которой не прошло бы незамеченным даже падение булки, стук упавшего на землю рупора разнесся по самым дальним уголкам Иппа. Нат закатал рукава и понизил голос, так что зрителям пришлось напрячься, чтобы расслышать. Он сказал: «Сыпьте сюда, если вы такие крутые». Сначала был шок, потом недоверчивое молчание, потом шепот. Люди переглядывались и спрашивали: «Он действительно это сказал?» И, наконец, где-то высоко на трибуне кто-то захлопал, сначала медленно, потом все быстрее, и вот настал переломный момент, когда не хлопать было уже немыслимо, и перестать тоже. Целую минуту гремел шквал аплодисментов. Нат повернулся к остальным. По его щекам текли слезы. «Я принес вам пользу», — спросил он у Гленды. Она обняла его. «Ты всегда приносишь пользу». «Когда матч закончится, нам нужно будет еще кое-что сделать». «Он уже давно закончился», — ответила Гленда. Нет, потому что судья сначала должен засвистеть. Это все знают. Клянусь ее, он прав, сказал Чудакули. Валяй, декан! Арк-канцлер Коксфорда предпочел великодушно пропустить это мимо ушей. Он поднес к губам гигантский свисток, набрал в грудь побольше воздуха, и по стадиону прокатилась пронзительная трель. Как бы там ни было, последнее слово осталось за тенью Эванса, полосатого. «И чтоб никто не страдал фигней под душем!» Когда толпа принялась спускаться с трибун, топча священное поле, Чудакулли похлопал мрачного мистера Борова по плечу и сказал: «Для меня будет честью обменяться с вами футболками, сэр». Он бросил шляпу наземь и стянул футболку, обнажив волосатую грудь, похожую на двух спящих львов. Футболка «Юнайтед», которую он получил взамен, едва налезла на арк-канцлера, но это уже не имело никакого значения, потому что, как и предсказывал Энди, незримых академиков, кроме миссис Уитлоу, которая отчаянно отбивалась, подхватила вопящая толпа и с почетом понесла по городу. Это был триумф, как для выигравших, так и для проигравших. Примечание. По традиции, в таких случаях победители поливают толпу шампанским, но только не волшебники. Если волшебнику удается вытащить пробку из бутылки с шампанским, он уж постарается, чтобы мимо не пролилось ни капли.